Гуру. Предательство духа – самое тяжкое преступление перед собою. Еще можно понять, когда совершается оно в неведении, но знающий не имеет оправдания, ибо понимает, к чему и куда ведет слабость.